Пятнисто-зеленая комната. Название это довольно условно. Свою комнату бывший майор волшебного спецназа, а ныне завхоз школы волшебства мистер Клинч, разрисовывал собственноручно и неоднократно. Яркие маскировочные цвета со временем перемешались в неподдающийся описанию оттенок, который Клинч почему-то определил как пятнисто-зеленый. Внутри царил строгий армейский бардак. Начищенные до блеска сапоги перегораживали вход. Настенные командирские часы с абсолютной точностью отсчитывали время, хотя и обходились при этом без минутной стрелки. Аккуратные стопки портянок использовались в качестве табуреток. Отполированная несколькопудовая гиря находилась точно в центре комнаты. Гиря переменной тяжести очень удобна. Например, при переезде на новую квартиру она весит всего полкило, а при занятиях спортом ее вес может плавно увеличиваться. Авторы дарят идею несколькопудовой гири любому, кто захочет ее реализовать, а также идеи несколько-литровой бутылки и несколько-метровых лыж. Точно под гирей плющился пропахший пылью и нафталином серый колпак. Хозяин комнаты, мрачный розовощекий крепыш средних веков, описывал вокруг шляпы правильные окружности и ходил по ним, приговаривая: «Попался, голубчик!» Галантерейный пленник издавал сдавленные звуки, подтверждающие, что гиря настроена на максимальную нагрузку. «Что ты там говоришь?» – остановился Клинч. «Такое было время? А что я один мог сделать? Нет уж, дудки!» В доказательство своей правоты майор в отставке выхватил из-за пазухи пару дудок и потряс ими перед условным носом колпака. «Помнишь кепка с ушами, выпускное распределение? Как ты веселился, направляя меня в высшую школу ментодеров. А я ведь фундаментальной магией заниматься хотел, тонкий астрал изучать. Мечтал, что моим именем назовут новое заклинание». В ярости мистер перешел на строевой шаг. Цилиндр недоношенный издал пронзительное мычание. «Что? То есть ты считаешь, что я нашел свое место в жизни? А ты знаешь, что такое кросс по пересеченной местности с полной выкладкой? Да еще под видом влюбленной парочки, да еще в одиночку. А потом, когда я попал под трубу Мордевольта, не ты, тюрбан-переросток, нашептывал ректору, что нельзя меня даже на испытательный срок брать?» У читателя может сложиться впечатление, что у нас каждый второй персонаж попал под трубу Мордевольта. Давайте внесем ясность. В разное время под трубу Мордевольта попали и лишились магических свойств Клинч частично, Бубльгум, Фантом Ас, Мергиона, отец Мергионы Брэд Пейджер, Сен Аесли, сам Мордевольт, Пори Гаттер. Но он, поскольку был мудлым, наоборот магические свойства получил. А еще их получил пастор Браунинг. А еще Амели нечаянно усилила свою магию колдовской силой Мергионы и Сена. Видите, не так все сложно. Ах да, еще братья Пузателики, бывшие пятикурсники Перверца. Теперь все. Если не считать еще 6,5 сотен бывших магов. Можно мы не будем их считать? Колпак приступил к серии возмущенно отрицающих звуков. «Ты, не отнекивайся. Хорошо, что Бубльгум оказался человек порядочный. Даром, что подлец и обманщик. Приютил меня. Но кто?» Голос Клинча зазвучал патетически. «Кто вернет мне потерянные годы? Молодость мою?» «Чего шумишь?» Мистер раздраженно оглянулся. «Стучаться надо, дежурный!» «Извиняй, я думал, ты тут один!» Размнедел выпрямился, игулка стукнул головой о косяк. Висящий над дверью диплом лучшему Клинчу среди школьных завхозов покачнулся, но не упал, а отполз по стене в сторону. Клинч с досадой крякнул. Уткой. Потом селезнем. Потом махнул рукой. «Так чего шумишь?» — повторил профессор, входя в комнату и разметывая по пути шеренгу сапог. — Молодость возвращаю. — Чью? — Да мою. — Кому? — Себе. — А-а-а! — задумчиво протянул Развнедел. Декан Чертикака умел очень хорошо имитировать задумчивость, что позволяло маскировать природное тугоумие в присутствии проверяющих. Впрочем, производство шума с целью вернуть молодость поставило бы в тупик кого угодно. «Так я чего пришел?» продолжил профессор. «Может, уже пора сигнал давать? На праздничный ужин?» Клинч посмотрел на дудки, которые все еще сжимал в кулаке, и мотнул головой. «Сначала решу проблему с потерянной молодостью. Сначала делу время, а потом посмотрим, кто посмеется последним. Правда жизни. Сам придумал». Развнедел внимательно затаращился на центр комнаты. «Я, конечно, извиняюсь», — сказал он, — «но, по-моему, там под гирей не твоя молодость. Это наш распределительный колпак. Мы им студентов распределяем. Кого в черте как, кого еще куда. Вот этот цилиндр недонушенный еще куда меня и распределил. И все, прощай, молодость. Береги честь с молоду. Не уберег — все, хана». «А-а-а», — повторил трюк с задумчивостью, развнедил. «Понятненько. И что делать, думаешь?» Клинч прищурился. «Думаю, распороть и пустить на ветошь». Колпак икнул. «Или распустить и связать варежки». Колпак застонал. «Или постирать и продать на блошином рынке». В отличие от человеческих блошиных рынков, где люди покупают всякое ненужное барахло, зато очень дешево, на волшебных блошиных рынках всякое барахло покупают блохи. Колпак принялся яростно вырываться из-под гири. Завхоз осклабился, а развнедел нахмурился. «Не пойдет». «Пойдет», — уверенно заявил Клич. «На ура пойдет. Если цену не задирать, то за пару деревянных уйдет как миленький. В зубы не посмотрит». «Не пойдет, в смысле не годится», — пояснил развнедел. «У нас распределение выпускников через месяц. Кто их распределять будет? Я, что ли?» Декан снял гирю и сунул волшебную шляпу в карман. Клинч уставился на развнедела. Развнедел пару раз отжал гирю и задумался, держа спортивный снаряд над головой. «И потом, продашь ты эту шляпу за пару штук, на новую молодость все равно не хватит. Лучше продай летом, как панамку. Во-первых, сезон, во-вторых, выпускное распределение уже пройдет. Хотя нет, потом же вступительное распределение. Ну, значит, продай зимой, как ушанку. А еще лучше следующим летом, после следующего выпускного. Или следующей зимой». Тут декан чертикака поднял голову, увидал гирю и приятно удивился. «Во я даю! Как говорит народная мудрость, сила есть!» Развнедел грохнул гирей об пол. Вторую часть народной мудрости он не знал. «Так это, жрать-то будем сегодня, или как?» Клинч молчал, глядя в окно на башню Орладерра. В майорской голове смутно, как утреннее привидение, колыхался большой и красивый план школьных реформ, первым пунктом которого убедительно обосновывалась необходимость списания распределительного колпака с последующей передачей в руки школьного завхоза на его, завхоза, полное усмотрение. А распределять студентов предписывалось не посредством вздорной шляпы, а с помощью точного, объективного и неподкупного механического устройства. «Так это, жрать-то?» «Ага», — рассеянно сказал Клинч. «Сейчас. Будет и на вашей улице, не отвертитесь». И продолжил смотреть в окно напротив. По ту сторону стены между мирами началось движение. Несколько плотных теней, стирая с неба звезды, подплыли к приоткрытой двери и заглянули вниз. Перверц с такой высоты походил на подсвеченный муравейник, а тени — на муравьедов. Вернемся-ка мы лучше на землю. Черная комната. Вообще-то раньше эта комната была перламутровой, но с прошлой осени здесь проживал юный научно-магический гений Пори Гаттер вместе со своим другом, юным гением политтехнологий Сеном Аесли. Однажды научно-магический гений, несмотря на активные возвращения гения политтехнологий, решил выяснить, что произойдет, если демон встретится с антидемоном, и комната приобрела свой нынешний, закопченно-черный цвет. Идея заменить древний распределительный колпак точным механическим устройством не зря пришла к завхозу именно при взгляде на окно черной комнаты. За неполный год обучения в школе волшебства Пори Гаттер успел серьезно расшатать основы традиционного магабуча. Магабуч – проект всеобщего магического обучения, начатый в XIV веке и до сих пор незавершенный. С одной стороны, часть дремучих средневековых магов так и померла магически безграмотной, а с другой – все время рождаются новые маги, которых опять-таки приходится обучать. Применяя достижения мудловского прогресса где только можно и везде, где нельзя. Дело дошло даже до экспериментального включения мудловских дисциплин в школьную программу перверца. Как и магабуч, включение мудловских дисциплин в школьную программу пока было процессом, а не результатом. Сын, а если эксперименты не любил, считая их глупым развлечением для тех, кто слаб в теории? Если действие нельзя заменить его обдумыванием, говорил «а если», то стоит подумать, есть ли смысл в таком действии. Иначе говоря, сын «а если» не любил работать, а любил лежать на кровати и думать. Вот и сейчас он лежал на кровати, логично аргументировав отказ помогать паяющему, клепающему и периодически ударяемому током Гаттеру. «Если я буду в этом участвовать», — сказал сын, убедительно глядя на Пори сквозь тонкие пижонские очки, то не смогу быть чистым сторонним наблюдателем, а значит, буду не в состоянии объективно оценить результат эксперимента. «Будем рассуждать логически», — думал чистый наблюдатель Сен, безучастно глядя на перемазанного экспериментатора Пори. «Вот только о чем? Уснуть под вопли лучшего друга не удастся, поэтому нужно найти какую-нибудь актуальную теоретическую проблему». Наиболее актуальную проблему «а если» экспериментирующего по ночам Пори Гаттера искать не приходилось, но теоретической она определенно не являлась. Сын несколько раз обвел глазами комнату и остановился на самодельном транспаранте, который Пори частенько использовал в качестве решающего аргумента. «Будущие маги за высокими технологиями» у Мордевольт. А если не раз указывал Гаттеру на вопиющую нелогичность лозунга, из которого следовало, что между магией и ее будущим торчат высокие технологии, преграждая магии дорогу. «Нелогично», — всякий раз соглашался Пори, — «зато правильно», — чем ужасно злил Сэна. «Будущее магии. Магия. Хм, а что такое магия?» Сэн поправил очки и улегся поудобнее. Теоретическая проблема нашлась. Для начала следовало определить, чем магия отличается от немагии. Чтобы дать Пори по уху без применения колдовства, нужно встать, подойти, замахнуться, дать по уху, потом броситься бежать. В общем, не стоит так стараться. С помощью магии можно, не слезая с постели, махнуть волшебной палочкой, сказать «а если по уху?» И что? Что даст Пори по уху? Заклинание? Набор слов? Как набор слов может дать по уху? Если присмотреться к заклинанию, то станет ясно, что по уху Гаттеру даст все-таки «а если». А если уже почти не замечал шума и суеты, производимых Гаттером? Проблема оказалась теоретической до нельзя. Собственноручно проверить ее на практике лишенный магии Сен не мог в принципе. По базовому мудловскому определению «магия» или «чудо» нарушение физических законов. Но так ли это? Может, это просто применение еще неизвестных законов физики? Древние люди считали огонь чудом, поскольку не знали, какие химические процессы вызывают горение. Потом они научились разжигать костры, но почему костры горят, все равно не знали. Маги произносят заученные заклинания, не имея представления о том, почему они, собственно, действуют. То есть на самом деле магия... Пори. «Скажи, пожалуйста, магия – это нарушение законов физики или их расширение?» Гаттер остолбенел, почесал затылок, обжегся паяльником. «Ну ты спросил», – наконец сформулировал он. «Спросим по-другому. Можно ли нарушить законы физики?» «Нет, конечно. Это же законы физики». «Тогда мы получаем парадокс. По определению магия – нарушение законов. А раз законы нарушить невозможно, то только что мы логически доказали, что... что? Что магии не существует», — ухмыльнулся Сен. Пори старательно обдумал свежие открытия. «Это все слова». Он пошарил в карманах комбинезона, вытащил волшебную палочку и направил ее в окно. «Зашибись, перевернись». Пролетавшая за окном почтовая ворона удивленно оглянулась на Гаттера. Через секунду она стукнулась о дерево, перевернулась и рухнула в кусты. «Да», — протянула Если. «Магия — страшная сила». Пори смутился. Он совсем забыл, что Сен не волшебник и может обидеться на такую бессмысленную демонстрацию гаттеровских преимуществ. «Ладно, сейчас извинюсь», — подумал Гаттер. «Ладно, не дури мне голову», — сказал он. «Не помогаешь, так хоть не мешай». «Хулиганьё!» — каркнули снаружи. «Я жаловаться буду». Сен заложил руки за голову. Даже если он и собирался обижаться, сконфуженный вид Пори его совершенно удовлетворил. Итак, магии нет. Есть просто слова. Определенные наборы слов, которые воздействуют на материальный мир и поэтому называются заклинаниями. Наборы слов «всем на пол» — это ограбление или «предъявите документы» — не заклинания, но тоже весьма эффективно воздействуют на материальный мир. Но почему эти наборы слов действуют, только если их произнесет маг? Я ведь тоже могу сказать «зашибись, перевернись». «Зашибись, перевернись», — сказал Сен. Гаттер оглянулся на друга. «Ничего не произошло. А куда же делось мое «зашибись, перевернись»?» «Пори, куда делось мое «зашибись, перевернись»?» «Что?» «Ты произнес определенный набор слов. Он подействовал на ворону. Я тоже его произнес. Мои слова ни на что не подействовали. Но они же не могли просто исчезнуть». «Не могли», — подтвердил Пори. «Закон сохранения. Они превратились в звуковые волны и, быстро затухая, разлетелись, поскольку ты не скрепил их силой магии». «Очень интересно», — сказал Сэн и замолчал. Гаттер минуту смотрел на Аесли, но так и не дождавшись продолжения, вернулся к плоскогубцам и паяльникам. «Очень интересно. Значит, если набор слов скрепить магией, то получится заклинание, которое не превратится в волны и не затухнет, а сработает. А если не сработает? Если бы ворона увильнула и заклинание Гаттера пролетело мимо, что бы с ним стало потом? А ведь так бывает, сам видел». Однажды МакКонарейков, доведенная до бешенства дурацкими выходками первокурсника Оливье Фореста, послала на него смертельное заклинание «На кого ж ты нас покидаешь», но в последний момент взяла чуть выше. Пропасть бесследно заклинания не могут. Или могут. Предположим, что не могут, а то неинтересно. Ну и где же они? Бродят вокруг? Но тогда бы у нас постоянно что-нибудь само собой превращалось, зашибалось и переворачивалось. Этого не происходит. Значит, они где-то в другом месте и отделены от нас чем-то вроде прочной стены. А если эту стену сломать? Тогда все не сработавшие за 1000 лет заклятия вернутся сюда. От удовольствия Сен даже зашмурился. Нет, его обрадовала вовсе не грядущая катастрофа, а логически безупречный результат теоретических выкладок. О том, что катастрофы чаще всего происходят именно при переходе от теории к практике, он еще не знал, а поэтому не беспокоился. Ну а теперь представим гипотетически возможную ситуацию возвращения не сработавших заклинаний и проанализируем теоретические пути ее разрешения. «Очевидно, что...» «Готово!» — крикнул Пори. Сен вздрогнул. Прошлый раз после слова «готово» последовал небольшой, но запоминающийся всплеск эмоций. Тогда Гаттер конструировал эмоциональную разрядку. Комнату от разбитых надежд, лопнувших иллюзий и смеха без причины отмывали 3 дня. «И что, готово?» Сен взялся за края одеяла, внимательно следя за руками вдохновенного экспериментатора. Пори торжественно извлек из кучи технического мусора электрического филина Филимона. Любимец Гаттера вертел ушастой металлической башкой и урчал. «Я вмонтировал в Филимона систему эхолокации. Теперь он сможет летать в полной темноте, как летучая мышь. Сейчас проведем испытание». «Урр?» — спросил филин. «Зачем?» — спросила Если. чтобы убедиться, что система работает. Подожди, ты уверен, что система будет работать? Конечно. Так кого ты хочешь в этом убедить? Ну, тебя. Я убежден, что твоя система будет работать. Тогда Филимона. Нашелся Гаттер. Урр. Не уверен, что ему этого хочется. Заметил Сэн. Ерунда. Отмахнулся Пори, завязывая Филину глаза наволочкой. Это для его же пользы. Гаттер отошел на два шага. Сейчас, сказал он, потирая руки, система эхолокации активирована. Источник ультразвуковых волн испускает, а ультразвуковые волны, они отражаются от препятствий, возвращаются в улавливатель, который преобразует сигналы и подает их в мозг Филимона, где появляется точная картина окружающей местности. Круто? Филимон, лети! Филимон не тронулся с места. Юный изобретатель нахмурился. Лети, Филимон! Что такое? Что я не сделал? Ты ему мозги не отключил, сказала Если. Если бы мне предложили полетать по комнате с завязанными глазами, я бы тоже отказался. Урр! Но система эхолокации должна работать. Ну тогда он видит все препятствия в нашей комнате и думает, зачем мне это? Лучше я посижу тихонько. Откуда ты знаешь, что он думает? Разозлился Гаттер. А ты его спроси. Урр! Спросить? Но он же не может. Пори растерялся. Ему и в голову не приходило, что электрическому филину есть что сказать своему хозяину. А ведь он мог бы в клюв динамик вывести туда второе реле, нет, лучше третье, звуковую карту, конденсатор. Точно, сейчас будет звук. Гаттер схватил отвертку, прикоснулся к Филимону, и появился звук. Не просто звук, а звучище. Тревожный, как зов раненого дуплодока. Мифический дракон, якобы живущий в дуплах гигантских осин. Исключен из энциклопедии мифических существ за споры с составителями энциклопедии. Вой проник в каждую щель школы волшебства. «Выруби!» — взмолился Аесли, пытаясь закутать голову в подушку. «Сделай, как было!» «Не могу!» — прокричал Пори. «Он сам! Это не я!» «Это я!» — прогремел голос майора Клинча. «Всему мужскому составу перверца объявляется вальпургиева побудка. Сбор в пункте приема пищи. Повторяю». «Не надо!» — хором взмолились Гаттер и Аесли, и, видимо, не только они, потому что голос запнулся и обиженно закончил почти на нормальной громкости. «Через полчаса в столовой!» Оставшись один, Филимон сердито встрепенулся, поднялся в воздух и сделал круг по комнате. Система эхолокации работала отлично, и Филину это очень не нравилось. Филимон не хотел иметь ничего общего с летучими мышами.